Вот говорим об отказе, о преодолении, о борьбе, о самоотверженности. Но все это можно заменить словом «вмещение», то есть пониманием истинного смысла вещей в общем порядке Вселенной. Каждой вещи при понимании отводится принадлежащее ей место, не больше того. Можно иметь все и владеть всем, но без обладания вещью. Можно, если осознанно, что все, что окружает человека, только ступень на бесконечной лестнице восхождения духа, а все, что он имеет, даже тело его и все оболочки, не его, не ему принадлежащая собственность, но даны ему только на время. Это и будет вмещением, и тогда дозволено все, ибо тогда-то яд личной собственности не войдет в сознание, не отравит его и не заключит в круг безысходности. Искушение призрачным обладанием глубоко и значительно по своему смыслу. Даже великие духи так искушались, даже им предлагалась власть и все царства земные. Но Соломон был царем, и Акбар императором, но они вместили и власть, и земное богатство, и дух их остался свободен. Понятие «всевмещение» есть явление глубокого порядка. Лишь слабость воли вмещению не подлежит, ибо безволие есть отсутствие огня. Так слово «отказ» заменяем словом «вмещение», когда понимание окружающего осмыслено во всей полноте. Даже жертва есть не что иное, как вмещение новых возможностей, но не скудоумный отказ.